Теперь тебе хочется, чтобы его дочь оказалась за 1000 миль отсюда, чтобы ты могла с чистой совестью любить его. Если бы не она, ты и вообще бы здесь не оказалась. Если бы не она, ты бы даже никогда не встретила его. Ты лицемерная корова, и если тебе сейчас плохо, то так тебе и надо. В 7:30 утра, когда Клодия только что вышла из-под душа, в дверь резко постучали. «Кто там?» — крикнула она, запахивая махровый халат. «Гай! Помогите! Я не одета! Так накиньте на себя что-нибудь!» В его напряженном голосе чувствовалось нетерпение. Клодия обернула влажные волосы полотенцем, затянула пояс халата и взглянула на себя в зеркало. По лицу было заметно, что она плохо спала. «Держи себя в руках, Клодия. Будь сдержанной, вежливой и холодной, как тебе следовало бы быть вчера вечером, если бы у тебя была хоть капля здравого смысла». На Гамильтоне были серые шорты, белая спортивная майка, на ногах кроссовки. Майка взмокла от пота, волосы растрепались, лицо раскраснелось от физических упражнений. «Нет никакой необходимости напускать на себя такой чопорный вид», — сказал Гай, взглянув на ее физиономию. «Я не собираюсь входить. Я зашел предупредить, что уезжаю через полчаса», — продолжал он ледяным тоном. «Сегодня мне предстоит довольно дальняя поездка на разработке, так что вернусь не раньше 10 часов вечера». «Ну что ж, слава Богу! Едва ли будет приятно сидеть сегодня напротив него за столом в ресторане». «Понятно», — холодно произнесла Клодия. «Вы увидитесь с Аннушкой перед отъездом?» «Разумеется. Что бы вы обо мне ни думали, но я не пренебрегаю умышленно своей дочерью». Гамильтон помедлил. «Вас, возможно, обрадует, что я решил последовать вашему мудрому совету. В пятницу я намерен взять ее в поездку, чтобы посмотреть страну». От тона, каким это было сказано, Клодия едва сдержалась. «Нет необходимости говорить об этом с таким сарказмом. Я уверена, что ей это понравится». На его губах появилась сардоническая усмешка. «Почему бы вам не поехать с нами? Вы могли бы сами убедиться». «Неужели вы ожидаете, что поездка может понравиться ей, если сами к этому так относитесь?» «Я вовсе не отношусь к этому как-то по-особенному. Просто у меня есть опыт, причем значительно больше, чем у вас. Хотя вы вчера и давали мне благочестивые советы». Ситуация грозила превратиться в еще один кошмар. Очевидно, вчера, сама того не подозревая, Клодия посыпала соль на открытую рану. Уже уходя, Гай заговорил снова. «Для вашего сведения, то, что произошло на пляже вчера вечером, не было прелюдией к гимнастическим упражнениям в горизонтальном положении. У меня больше, чем нужно, возможностей потратить избыток энергии. Мне нужен хороший сон. А если потребуется дать телу нагрузку до пота», — он опустил глаза на свою взмокшую майку, — «то, как видите, есть и более простые методы. Увидимся завтра». Его слова прозвучали так, словно он наотмашь ударил ее по лицу. «Желаю удачи», — сказала Клодия сквозь зубы и закрыла дверь. Жаль, что Кейт нет рядом. Ей отчаянно захотелось поговорить с ней. Но воскресным утром она, наверное, еще нежится в постели. с полом.